Часть вторая. Месть бастарда. Лондон, Тауэр, кабинет императора. Говорите, надеюсь, вам есть что сказать? Его величество сидел на троне, гордо выпрямив спину. Холодный взгляд, казалось, насквозь прожигал собеседника. И лишь голос, хриплый, даже сиплый, выдавал волнение. Может быть, боль? Или, упаси спаситель, растерянность? Ну уж нет, император не может, не смеет. Он всегда спокоен, уверен в себе и своей империи. Он точно знает, что и как надлежит делать. Так учили его, так учили его подданных, но так бывает не всегда. Вы, ваше величество, ничего нового мы не узнали. База разгромлена полностью. Они убили всех. Не осталось никого, способного рассказать хоть что-то. Но это были галлийцы. Да, безусловно, но... Что «но»? Какое еще может быть «но»? Посетитель склонился, пытаясь хоть так избежать яростного монаршего взгляда. Сир, мы не сможем это доказать. Вообще ничем и никак. Ни единой улики. Там только руины. Остовы сожженных кораблей и... В общем, они не оставили следов. То есть ясно, что вначале высадился десант, который провел разведку и снял наше оцепление, и лишь потом подошел флот. Артиллерия и маги сделали свое дело. Враг точно знал, на кого нападает. Итак, мы ничего доказать не можем. А галлийцы, наоборот, могут в любой момент обвинить нас в нападениях на торговые корабли. Проще говоря, в пиратстве, вступил в разговор второй посетитель. Это возможно, но не обязательно, ваше величество. В любом случае, они этого не сделают. Сейчас Галлии война с нами не нужна. Нам тоже. Император коротко и тяжело хлопнул ладонью по подлокотнику трона. Максимум эмоций, которые дозволено показать подданным. Казна пуста. Мы надеялись ее пополнить за счет... Он замялся. И нам это удалось, вновь заговорил первый посетитель. Потери 6 кораблей и базы, конечно, досадны, но империя получила гораздо больше, так что если галлийцы продолжат молчать... — Они будут молчать, — перебил его второй. — Они никогда не посмеют признаться, что стерли в пыль поселок в нашей метрополии. Это вам не в дальних колониях развлекаться. — Значит, все хорошо? — император все-таки повысил голос. Значит, нападение на наш остров мы закроем прибылью от действий на море. Спишем в убыток, удовольствовавшись положительным сальдо. Как жалкие счетоводы. Почему же удовольствовавшись? Глава разведки империи поднял голову, почувствовав, что гроза пошла на спад. Бой продолжится, только уже в другом месте. Очередной удар нами подготовлен. Мы рассчитываем, что он позволит решить, может, и не все наши проблемы, но очень многие. Если вы одобрите, разумеется. Глава первая. Кабинет премьер-министра Галлии, его преосвященство епископа Дюшеле, удивительным образом усиливал настроение. В первый раз, когда виконт де Камбре, тогда еще полицейский лейтенант Ажан, был удостоен неслыханной чести быть приглашенным на аудиенцию к самому епископу, его до самых костей пронизывал страх. Безотчетный и беспощадный, когда главной была одна мысль. «Боже, помоги выйти отсюда живым!» Сейчас же Дюшеле был настроен благожелательно, и кабинет окутал гостя уютом и теплом. «Отлично, молодой человек. Даже не представляю, кто мог бы проделать эту работу лучше. Однако, знаете, я с огорчением отмечаю, что каждый раз, беседуя с вами, впадаю в грех гордыни. Представляете, ко мне приходят неподобающие клирику мысли о собственном величии, раз с первого взгляда сумел разглядеть в вас ценнейшего слугу короля и нашей матери церкви». Стоявший по другую сторону разделявшего собеседников массивного стола виконт потупил глаза. Скромность она украшает, а как иначе? Дюшеле и впрямь личность незаурядная. Запросто углядит непроизвольно мелькнувшую улыбку или внезапно блеснувший глаз. А там уж обязательно сообразит, что принять сие великое решение ему тактично помогли влиятельные друзья гостя. Личный врач королевы-матери, а с недавних пор и его величество, виконт Транкавель и командир личной гвардии самого епископа маркиз де Фронсак. Но к делу. С пиратской базой все ясно. Судя по отсутствию заявлений островной империи, следов нашей работы вы не оставили. Или они не слишком тщательно искали. Война сейчас не нужна не только нам. Но вот резидентура в Пикардии... Развалившийся в огромном кресле Дюшиле резко поднялся вперед, жестко опустив на стол сжатые кулаки. «Она уничтожена?» «К сожалению, нет. Думаю, что, взяв двоих разведчиков и мелкого агента, серьезного вреда мы ей не нанесли. Кто-то вовремя убил кучера-дилижанса, оборвав все следы, тянущиеся в Амьен». «Уверены, что кто-то работает на остров в Амьене?» «Абсолютно. Нападение на моего сотрудника, направленного в Кале, было совершено сразу, как только тот сошел с дилижанса. Тамошних я о его поездке не предупреждал, да и в Амьене об этом мало кто знал. Всех проверили, пока пусто. Но это уже дело контрразведки». «Да, пожалуй». Глубоко вздохнув, Дюшиле встал, показывая, что аудиенция закончена. «Надеюсь увидеть вас сегодня вечером на балу, что дает его величество. Считайте это официальным приглашением», — добавил епископ, заметив кривую улыбку де Камбре в короткий срок прославившегося при дворе нелюбовью именно к таким мероприятиям. И когда виконт уже открывал дверь, спросил. «Да, этот мальчик, де Сен-Пуан, маршал де Камон рекомендовал его как ловкого и смышленного человека». «Подтверждаю, ваше преосвященство. Однако могу я узнать, чем вызван ваш интерес? Сейчас юноша задействован в серьезном деле, и мне не хотелось бы искать ему замену». «Ну уж, вот еще, пусть работает. И лишь потом. Я хочу, чтобы он представился де Фронсаку. Ну, разумеется, только после того, как вы закончите свою игру. До вечера, виконт». Вечером, разодетый по последней моде, в белой с золотой отделкой пурпуан, бордовые шоссы и короткие черные ботфорты, облитые ядреными духами, виконт прибыл на бал. От прежнего пристрастия к черному цвету пришлось давно отказаться, чтобы не выглядеть в высоком свете белой вороной. Единственное, что мог себе позволить де Камбре, от былого — черную шляпу с красным страусовым пером. Опоздать на бал во дворце? Об этом нельзя было и подумать. Такого наглеца придворная стая сгрызет и косточек не оставит. Ничье заступничество не поможет. А вот пробиться в первые ряды, о, за эту честь разворачивались настоящие баталии. Вроде бы вежливо, с учтивыми улыбками на аристократических лицах, благородные господа и дамы толкались, пинались, давили друг другу ноги, даже щипались, словно малые дети, тишком от сурового взора строгого учителя. Все ради одного — оказаться в первом ряду. Никто не понимает, как это работает, но именно этим счастливчикам впоследствии достаются королевские милости, так что есть благородным господам за что сражаться. Твою мать! Больно, черт возьми! Какая-то изящная красотка с замысловатой прической не просто наступила на ногу, так еще и покрутилась на ней, стерва. Нет уж, нафиг, господа, бейтесь без нас, а мы люди скромные, постоим и у стеночки, целее будем. И, наконец, заиграли фанфары. Да, вот он, королевский выход. Первым шествует король, ведя за руку матушку. Говорят, через пару лет в Галлии появится королева, но пока бал открывает королева-мать. По слухам, ее отношения с царственным сыном складываются не лучшим образом. Но на светских мероприятиях это никак не демонстрируется. Сразу за августейшими особыми принцы крови, ближние герцоги и прочие маркизы. Проще говоря, родные братья и сестры короля, а также бастарды. Все с аурами, в чем-то похожими на королевскую, но все же от нее отличающимися. И намного несопоставимо более бледными. Совсем как у де Савьера, еще не прошедшего от обороны СНБА. Лишь один человек выделялся в этой свите. В модном европейском прикиде и странной для королевского двора челмой, которая уместно смотрелась бы на голове какого-нибудь магрибского или османского посла. Но здесь, в ближнем круге, его величество и аура мага. По яркости она соперничала лишь с аурой самого короля, хотя по узору не имело с ней ничего общего. Чудеса, однако. Впрочем, это не наше дело. В конце концов, где провинциальный интендант, пусть и представитель его величества в захолустье, а где блестящий королевский двор? Проблема в том, что Эдмонд IV дает очередной бал, который считается здесь образцом куртуазности, так что сразу сбежать не получится. Хорошо еще, что жена осталась в Амьене, а то пришлось бы терпеть эту тоску до конца, считай, до рассвета. А так, надо постоять немного в уголке, посмотреть на элегантные танцы, перекинуться парой пустых, но вежливых слов с немногочисленными знакомыми, и можно тихонечко исчезать. По-английски, как говорили в прежнем мире. Сзади чья-то легкая рука взяла за локоть и нежный голос спросил. «Скучаете, виконт? Скучать на балу — дурной тон». «О, Господи, Милли! Маркиза де Фронсак! Юна, прекрасна и, как всегда, язвительна. Рад вас видеть, ваша светлость». «А насколько рады? А почему такое кислое лицо? Лимонов наелись? Или настроение плохое?» «Будем лечить немедленно! Господа!» Девушка обернулась к группе молодых людей, стоявших неподалеку. «Все танцы сдвигаются. Этот гавот я танцую с виконтом де Камбре». Такой вот легкий момент, строго говоря, вполне весомый повод получить вызовы на дуэль от раз, два, да, пятерых раздосадованных кавалеров. Нечего сказать, удружила вертихвостка. Конечно, на поединок с королевским интендантом не решится ни один здравомыслящий человек, но все равно неприятно. Злые взгляды оскорбленных молодцов буквально прожигают спину. «Хорошие ребята, но уж больно надоедливы. Вы не поверите, виконт, но с тех пор, как Дюшеле прочно утвердился в кресле премьер-министра, от воздыхателей не стало прохода. Все норовят придержать руку и заглянуть туда, где сердце». Маркиза кокетливо поправила декольте, впрочем, довольно скромное на фоне других дам. «Наивные. Всерьез полагают, что батюшку будет интересовать мое мнение о будущем муже, увы». Заиграла музыка, и пары заскользили в первой фигуре. «Ну что вы, Милли?» — Декамбре воспользовался паузой в скороговорке партнерши. «Уверен, господин маркиз искренне желает вам счастья». «Ах, хотел бы я, чтобы так оно и было. Нашелся бы кто-то похожий на вас. Ох, я бы такого не отпустила. Ни за что. Жаль, что Сусанна меня опередила». Милли вздохнула с откровенно притворным сожалением и тут же спросила. «Кстати, где она? Вы что, оставили жену скучать в провинциальном Амьене, а сами помчались в столицу покорять местные будуары?» Виконт от такого напора на мгновение растерялся. Хотел было отшутиться, но с ужасом понял, что за любую отговорку придется расплачиваться новыми уколами этой язвы. «Лучше сдаться на ее милость. Безопаснее». «Милли, пощадите. Еще немного, и вы, кажется, обвините меня во всех смертных грехах. Я в Париже по важному делу и вовсе не из Амьена. Дюшеле потребовал вначале срочный доклад, а потом моего присутствия на этом балу, где я чувствую себя белой вороной». «Белой вороной? Как это романтично!» — рассмеялась девушка, вращаясь в очередной фигуре. «Посудите сами. Я же здесь никого не знаю. Например, вон тот молодой человек в таком странном головном уборе. Кто это?» «Как?» — Милли от удивления даже сбилась так-то. «Вы не знаете самой горячей новости Галлии за последние... за всю мою жизнь? Это шевалье де Лосьот, родной брат короля. 20 лет его искали и лишь недавно нашли. В Магрибе, представляете? Сейчас умники из геральдической палаты до лысины протерли затылки, пытаясь определить, каким герцогом или маркизом его сделать. Вон у правой колонны, видите, стоит белокурая женщина в фиолетовом платье. Это его мать. Представляете, ее похитили пираты, потом она попала в восточный гарем, потом в гарем самого османского султана, а ее сын служил в султанской гвардии, рабом, и лишь недавно они смогли бежать в Галлию». Тут уже пришла очередь виконта сбиваться с такта. О том, что идут поиски королевского бастарда, он узнал 4 года назад, еще в Сен-Беа, и там же узнал, что этим таинственным братом его величества является его друг. Да теперь уже и родственник, де Савьер. Совпадала не только дата рождения, но и аура, почти копия королевской. За время обретения способности видеть ауры де Камбре успел удостовериться в их сходстве у близких родственников. Значит, отказавшись объявлять о своем родстве с королевской семьей, де Савьер дал возможность занять его место самозванцу. Очень опасному, надо признать, самозванцу, обладателю ярчайшей ауры сильного мага. но ни капли не похожей на ауру Его Величества. Тут уже и вовсе стало не до танцулек. Кое-как закончив гавот, Декамбре спросил: «Миля, а где ваш батюшка?» «Ну вот», — девушка скорчила недовольную гримаску, — «видать, не выйти мне замуж, если молодой человек, пусть и женатый, предпочитает мне общество стариков. На втором этаже он сплетничает со скучными вельможами о таких же скучных делах. Можете идти, если я вам совсем не интересно. Оставьте меня с приставучими кавалерами, бросьте здесь всю беззащитную и идите себе куда хотите». Совершенно растерявшийся виконт пробормотал какие-то неуклюжие извинения и на деревянных ногах пошел к лестнице. Успокоил лишь легкий смех и прозвучавшие в спину слова: «До свидания, приходите в гости, мы всегда вам рады». Маркиз де Фронсак, командир личной гвардии Дюшеле, нашелся действительно на втором этаже, но не сплетничающим, а распекающим какого-то подчиненного за какую-то страшную провинность. То ли вытянулся тот недостаточно во фрунт, то ли посмотрел не в ту сторону, куда следовало. Во всяком случае, выражения маркиз не выбирал, со всей очевидностью демонстрируя, что успел и в армии послужить, и капральские обороты освоить в полной мере. «Ваша светлость, могу я с вами переговорить?» — решил спасти несчастного гвардейца Декамбре. Прерванный на полусловие де Фронсак развернулся яростно, так что форменный плащ взвился, словно крылья сказочного красного орла. Он явно желал высказать очередному штатскому нахалу всю степень своего неудовольствия, без скидок на статус и происхождение. Но, узнав виконта, выдохнул, словно выпустив пар. «Господи, друг мой!» И тут же, повернувшись к гвардейцу: «Иди уже, горе мое, служи, но чтоб как положено!» И показал крепкий кулак. Затем снова к Декамбре: «Рад вас видеть. Но что случилось в мире? Может, луна исчезла или звезды в хоровод пустились? Вы и на балу?» «Не волнуйтесь, ваша светлость, на небесах все спокойно, а я здесь лишь по доброй воле его преосвященства. Боюсь, ему стало обидно одному тосковать на этом прекрасном празднике». Де Фронсак рассмеялся искренне, но негромко. «Хорошая шутка, виконт. Но будет лучше, если она останется между нами. Господин епископ не одобряет веселье в свой адрес. И прошу к нам в гости. Даже не вздумайте убыть в свое захолустье, не повидав маркиз. Ни супруга, ни Мили мне этого не простят». «О, вот за последнюю точно можете не волноваться. С вашей дочерью мы только что танцевали». «Заболтала? Сочувствую. Но этого совершенно недостаточно. Я настаиваю. Просто требую, в конце концов, чтобы завтра вечером вы были у нас». «С удовольствием, ваша светлость. Но до этого я хотел бы переговорить на троих с вами и виконтом Транкавелем. Поверьте, разговор предстоит интересный». «С Транкавелем?» Маркиз поджал губы, и Декамбре вспомнил, что еще недавно эти двое на дух друг друга не переносили. Потом Транкавель помог вытащить Мили из жестокой интриги. Фактически спасти дочь де Фронсака от смерти, но, видно, старая вражда так до конца и не рассосалась. «Обязательно. В Париже есть лишь два человека, которым я доверяю абсолютно. И лишь эти двое в силах помочь... Даже не мне. В общем, боюсь, что все серьезно». «Ну, раз серьезно, тогда буду готов встретиться завтра после полудня. Договаривайтесь с этим интриганом и поставьте меня в известность. Но в любом случае вечером вы у меня в гостях». Де Фронсак улыбнулся в сидеющие усы и добавил: «Кстати, не тратьте время на поиски. Он вон за той дверью. Только не вздумайте просто входить. Может получиться неловко. Лучше постучитесь». «Хм, интересно. Что такого неловкого может произойти в королевском дворце? Разве что с туалетами здесь беда, и господин виконт изволит того решать по-тихому актуальную проблему». В любом случае Декамбре решил быть вежливым и деликатно постучался. «Кому и какого демону нужно?» — раздался знакомый, но да нельзя раздраженный голос. «Господин Транкавель, я Декамбре, можно войти?» «Жан, твою сестру, подожди, сейчас сам выйду». Он вышел действительно быстро, насмерть разя могучим парфюмом и поправляя кружевной воротник, чтобы прикрыть характерный синяк на шее. Со следами помады, однако. «Друг мой, ты в Париже! Что стряслось в нашем мире, если ты покинул свою серую провинцию и соизволил-таки навестить столицу? Кстати, ты здесь давно?» «Второй день. Утром доложился Дюшеле, и по его прямому приказу торчу на этом балу, словно пугало в огороде. Бесполезное и абсолютно неинтересное местным обитателям». Транковель весело рассмеялся. «Узнаю твою тонкую иронию и отменную дипломатичность. Спасибо, что хоть воронами нас не обозвал». Затем, смущенно, в очередной раз поправляя воротник, «Слушай, понимаю твою скуку, но именно сейчас... Может, навестишь меня завтра, а то государственные дела...» Декамбре, понимающе улыбнулся. «Разумеется, Шарль. Я, собственно, за этим и пришел. Если в 2 часа пополудни загляну к тебе на пару с де Фронсаком...» «Нет, никаких отговорок». Он даже повысил голос, заметив, как друг недовольно поджал губы. «Разговор предстоит серьезный. Есть у меня подозрение, что не просто так епископ меня сегодня на бал загнал, как гончую на след поставил». «Влезаешь в очередную авантюру? Ладно, приглашение маркизу я направлю. А сейчас извини. Дела, дела». Транковель скользнул за дверь, и Декамбре услышал, как мягко щелкнул замок.